Воронихин!» — крикнул Натан одному из десятников, и тот, поклонившись, вызвался проводить его до самого местонахождения главного действующего лица стройки. Вскоре Натан уже предстал перед стройным мужчиной лет 35, с приятным лицом, которое можно было бы почитать за совершенство, если бы не излишняя длина по-гречески прямого носа. Увидев его, Натан вздохнул с облегчением. По крайней мере, с ним можно было поговорить по-немецки. Мужчины раскланялись. Им уже пришлось вместе решать не одну проблему, и в процессе этого они прониклись друг к другу взаимным уважением. И было отчего. Реализуемый ими проект был, без сомнения, грандиозен. Хоть молодой русский архитектор и пользовался в своем смелом проекте существующими зданиями, он все же многое приказал снести, а остающиеся строения со всех сторон вскрыл для перестроек. В середине же, в проходе, образованном дворами, строили атриум и центральную галерею, просторную, как собор Святого Павла. Она должна была заканчиваться главным подъездом прямо с улицы, расположенным в центре стеклянного фасада этого грандиозного здания. Сроки работ были смехотворно малы, а проблем хватало. Когда приступили к сооружению подвальных этажей, встретились большие трудности, потому что пришлось бороться с просачиванием грунтовых вод близко расположенной Темзы. А, кроме того, в почве оказалось множество человеческих костей. Новым событием, привлекшим внимание обитателей соседних домов, явилось бурение скважины для колодца в 100 метров глубиной, который должен был давать по 200 галлонов воды в минуту. Производилась она паровой буровой машиной, русскими рабочими, приехавшими откуда-то из-под Соликамска. Теперь стены уже поднялись до высоты второго этажа. Леса и подмостки опоясали весь квартал. Каркас из чугунных колонн и железных ферм сочетался с кирпичной кладкой и перегородками из фасонированной белой жести. Звуки непрерывной стройки далеко раздавались над округой. Кругом слышен был безостановочный скрежет кранов, поднимающих обтесанные камни, внезапный грохот выгружаемых железных балок, крик множества рабочих, сопровождаемые стуком кирок и молотов. Но самым оглушительным был гул и грохот машин. Все здесь делалось с помощью паровых механизмов. То и дело резкие свистки пневматических сверловочных машин раздирали туманный воздух. При малейшем порыве ветра поднимались целые тучи и звездки, которая оседала на окружающих крышах, словно снег. Не обходилось без проблем и сюрпризов. В мае у архитектора возникло опасение, что он не успеет вовремя закончить постройку, поэтому, воспользовавшись светлыми ночами, он решил работать круглосуточно. Кругом были установлены мощные электрические лампы, и шум стройки не прекращался теперь никогда. Наряды рабочих следовали один за другим, молотки стучали беспрерывно, пневмомашины свистели не переставая, и непрекращавшемуся гаму, казалось, не будет конца. Это был настоящий гимн новым временам, торжественный и жизнеутверждающий. И только обыватели в окрестных кварталах были в полном отчаянии. Этот постоянный грохот лишил их возможности даже ночью сомкнуть глаза. «Герр Воронихин», — произнес Натан, — «я получил ваше сообщение и, будучи в Лондоне, немедленно прибыл сюда. Вы писали про нарастающие трудности со снабжением материалами, но я вижу, что строительная площадка заполнена ими до отказа». «Увы, герр Ротшильд», — мелодичным голосом на хорошем немецком отвечал Андрей Никифорович, — «но далеко не все, что у нас сейчас сложено, нужно нам в данный момент. Представьте себе, что вы, портной, что, если вам поставили 100 комплектов пуговиц, 20 штук сукна, и ни одной иголки и нитки, и из этого вам надо шить мундиры. Так вот и у нас, какие-то секции у нас в достатке, иных даже чересчур много, а вот того, что действительно надобно в настоящий момент, часто не хватает». «А что отвечает завод?» — тут же спросил Натан, пометуя, что почти все материалы приходят из Петербурга. «Говорят, что приоритет в поставке отдается стройке в Париже. Увы, тут я бессилен», — печально отвечал архитектор. «Хорошо», — немного подумав, отвечал Натан Ротшильд, — «давайте составим спецификацию необходимых элементов и отправим ее министру Румянцеву. Пусть начальство само думает, что с этим всем делать». Через несколько часов список необходимых материалов оказался в русском посольстве, откуда срочной почтой отправился в Потсдам. Разумеется, в борьбе за умы и сердца немцев я полагался не только на ученых и поэтов. Для серьезного дела нужны были администраторы, военные и политики. Их надо было пригласить в Потсдам, переговорить с ними, убедить, очаровать, перетянуть на свою сторону и заставить служить общегерманскому делу. Разумеется, Подавляющая часть бывших прусских чиновников была или примитивными, нерассуждающими исполнителями, или замшелыми ретроградами, общение с которыми не могло дать мне ничего полезного. Но, к счастью, из курса истории я помнил несколько фамилий людей, чьи реформы преобразили Пруссию времен наполеоновских войн. Одним из них был барон фон Штейн, в высшей степени толковый и деятельный господин. Уже несколько лет Генрих фон Штейн был обер-президентом бывшей прусской провинции Вестфалия. Я помнил его как человека, в известной мне истории отменившего на территории прусского королевства крепостное право. Правда, произошло это во время наполеоновских войн, с 1807 по 1811 год. Но из одного этого факта было совершенно понятно, что намерения этого еще молодого, ему шел 43 и краткий год, чиновника из Нассау вполне прогрессистские. Как далеко он готов зайти? Сможет ли он воспринять мои смелые идеи? Это и предстояло выяснить в нашей личной беседе. Еще одним крупным прусским государственным деятелем, стремившимся к преобразованиям и реформам, был Карл фон Гарденберг, занимавший в настоящее время пост управляющего маркграфством Ансбах и города Байрёйт. Безусловно, талантливый администратор, Гарденберг, как я помнил, к старости станет консерватором. Однако сейчас он занимал либеральные позиции, а потому мог быть мне полезен. Ну и наконец, военная, силовая составляющая немецких преобразований. Здесь моим безусловным фаворитом являлся полковник Вартенбург. Йорк фон Вартенбург, родом из Кашубов, участвовал в сражении под Ружанами и островом, был ранен и взят в плен. Я помнил, что во время вторжения Наполеона в 1812 году этот прусский военачальник сыграл особую роль. Войдя с прусским корпусом на территорию Российской империи вместе с войсками императора-французов, он, находясь под давлением своих офицеров и полагая, что наступило время отделиться от Наполеона, самовольно, на свой страх и риск заключил с русскими так называемую Таурагенскую конвенцию, согласно которой его корпус стал придерживаться нейтралитета. Король Пруссии поначалу приказал отрешить его от командования корпусом и предать суду военного трибунала за самоуправство, но последующие события помешали исполнению этого приказа. Вскоре Пруссия перешла на сторону союзников, и с Йорка были сняты все обвинения, а его корпус стал основой новой прусской армии. 17 марта 1813 года, в день, когда прусский король объявил войну Наполеону и его союзникам, Йорк во главе своего корпуса торжественно вошел в Берлин. Все эти факты позволяли мне предположить, что господин этот, во-первых, является безусловным сторонником общегерманского государства, а во-вторых, не настолько связан путами военной дисциплины, чтобы отрешиться от здравого смысла. Поэтому я очень надеялся на его перевербовку. Йорк фон Вартенбург находился в это время плену в Кёнигсберге, и приехал почти одновременно с Августом Коцебу. С последним разговор был вообще короткий. Объяснив ему задачу, составить ряд памфлетов в поддержку моих идей и распространить их по всей Германии, а затем, по всему миру, я отправил его исполнять порученное, пообещав в случае успеха давно вожделенную им теплую должность начальника немецкого театра в Санкт-Петербурге. А вот общение с Йорком и другими пленными немецкими офицерами оказалось много сложнее. Полковник оказался невысоким, немного сутулым, рано начавшим лысеть воякой с крючковатым носом и суровым, обветренным на плацпарадах лицом. Светлые глаза его глядели весело и бодро. Чем-то он внешне даже немного напомнил мне тестя, Александра Васильевича. Без лишних слов я изложил ему свои планы и предложил в них участвовать, причем, на самом высоком уровне, в качестве главнокомандующего будущей объединенной северогерманской армией. Такими перспективами полковник, конечно, был здорово впечатлен, однако же у него имелись свои возражения. «Ваше Величество, но я принимал присягу прусскому государству и фамилии Гогенцоллернов. Как я могу теперь перейти на сторону Вашего Величества?» Первым же делом спросил он, откровенно и честно глядя мне в глаза. «Полковник, подумайте сами. Пруссия разгромлена и больше не существует. Ее бывший король с семейством, оставив престол, бежал за границу. Я бы сказал, что вы явочным образом освобождены от своей присяги». Король был вынужден покориться обстоятельствам, но в душе он не сломлен и готов продолжать борьбу, возразил Йорк. «Король может быть сколь угодно не сломлен в душе, но есть объективные обстоятельства, которые говорят о том, что он уже утратил все полномочия и престол. Как говорят, короля играет свита. Кто он такой без армии, без страны? Преобладание реальной властью над нацией делает его той фигурой, за которую люди готовы сражаться и умирать. Король – это символ нации. Вы согласны со мной? Так вот, на сегодняшний день Германия такого символа не имеет, место вакантно. Произошло это, поверьте мне, не случайно, всему виной некомпетентности и легкомыслия берлинских правителей. Нация должна выдвинуть новых представителей, сплотиться вокруг них. И если такие достойные люди, как вы, откажутся от своей исторической роли, их место займут менее щепетильные, а возможно, что и бесчестные персоны. Но Йорк остался непоколебим. Простите меня великодушно, Ваше Величество, но пока я не готов взять на себя роль общегерманского мессии. Для меня слова присяги – не пустой звук, заявил он, все так же глядя на меня своими честными светло-серыми кашубскими глазами. Ну и отправляйся тогда в свое поместье, лопать ворон. В раздражении подумал я, понимая, что этот раунд, увы, остался не за мною. Мы еще немного поговорили на разные отвлеченные темы и расстались. На следующий день прибыл барон фон Штерн. Он был представлен мне вместе с остальными правителями прусских провинций, пока остающимися на своих местах. Внешность барона оказалась весьма примечательна. Уже издали бросался в глаза его выдающийся длинный нос, явно выдававший в нем принадлежность не к германской, а какой-то другой нации. С ним разговор пошел много легче. «Барон, вы не находите, что существование на землях бывшей Пруссии крепостного права является настоящим национальным позором?» Начал я, заходя сразу с козырей. «Даже у нас, в России, этот вопрос решен совершенно однозначно. Почему бы вам не принять деятельное участие в усовершенствовании ваших национальных порядков? Не могу не согласиться с вами, Ваше Величество», учтиво поклонившись, отвечал барон. «Надеюсь, под вашим просвещенным взором этот вопрос будет решен в германских землях бесповоротно». «Ага», — подумал я, — «этот не заикается ни о какой Пруссии, говорит, на новый манер, про германские земли. Хороший знак. Поверьте, это тот путь, который проходят все цивилизованные народы, и Англия, и Франция в том числе. Однако, обратите внимание, вслед за крестьянским освобождением рано или поздно следует и изменение политического состояния народа. И в Англии, и во Франции, самых передовых странах мира, изгоняли и казнили своих монархов, забывших долг и обернувших свой меч против собственных подданных. Но этот печальный жребий может миновать Германию, если сейчас принять правильные решения. «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» – спросил барон с неподдельным интересом в голосе. «Политические преобразования. Что бы сказали вы, если вместо того зоопарка княжеств, маркграфств и курфюрстов, что мы наблюдаем сейчас в несчастной Германии, возникнет единое государство, такое, как Франция или Россия? Конечно же, вам в это трудно поверить, но ничего невозможного здесь нет». И я рассказал ему про идею с Конгрессом. Барон очень увлекся этой затеей. После ряда встреч мы договорились с ним об общих принципах действий. Штерн вступил в учредительный комитет Конгресса и активно занялся его организацией как на территории Вестфалии, так и в соседних землях. Совсем не так сложился разговор с Гарденбергом. С ним мы встретились буквально в день моего отъезда в Саксонию, и разговор между нами сложился очень напряженный. Карл Август фон Гарденберг оказался высоким, прямым как штык господином с густыми, рано поседевшими волосами и ясным взором больших темно-голубых глаз. Вежливо выслушав мои доводы, он на несколько минут задумался, а затем скептическим тоном произнес: «Ваше Величество, я не могу не отдать должное размаху и благородству ваших замыслов, но не имею права скрывать своих сомнений. Я достаточно долго пожил на свете, чтобы понимать, и великодушие и справедливость не всегда находят отклик в сердцах людей. Последним и решающим аргументом в руках властителей, увы, всегда остается сила. И, несмотря на все просвещение нашего века, по сю пору это самый прочный фундамент для всякого государственного строительства. Любое здание, построенное на иных основаниях, будет обречено быть однажды опрокинутым и разоренным. Искренне боюсь, что на этом пути Ваше Величество ожидают лишь потери и разочарования. Ну, как вы, наверное, могли заметить, уважаемый Герр Гарденберг, некоторая сила за мной все-таки стоит», — тотчас же возразил ему я. «Кроме того, вы совершенно учитываете силу идей. Проникнув в народную толщу, она способна решительно перевернуть все с ног на голову. Посмотрите, что произошло во Франции. Вы думаете, в Германии такое невозможно? Отнюдь. Я уверяю вас, что это не только возможно, но и неизбежно. Это закон истории. 150 лет назад народные волнения охватили Англию, и с тех пор она неузнаваемо изменилась, причем, в лучшую сторону. Теперь революция затронула Францию, и весь мир застыл в изумлении, наблюдая грандиозные преобразования в этой стране. Рано или поздно этот процесс затронет и Германию. А если вспомнить о грандиозной мощи вашей страны, сейчас спящей, но готовой пробудиться, то нетрудно понять, Европа может такого просто не пережить. Поверьте, будет лучше, если необходимые преобразования будут выполнены сверху, нежели чем когда слепая народная ярость произведет их снизу. Сначала мне казалось, что мои аргументы произвели некоторое впечатление. Однако, немного подумав, мой собеседник отрицательно покачал головой. Увы, ваше величество, но поверить в благие намерения иностранцев – это выше моих сил. Уверен, что вы, держав столь блестящую победу над самым сильным государством Северной Германии, подвергните теперь наши национальные границы самому строгому и безжалостному пересмотру. Боюсь, что в этом я не могу быть помощником вашего величества. Совсем нет. Для меня важны не границы Германии и даже не границы России. Я бы хотел создать мир, основанный на международном праве, а не на голом соотношении сил, как это происходит сейчас. Мир, в котором все были бы спокойны за свои границы, разногласия разрешались бы международным арбитражем и плебисцитами заинтересованных граждан. Мир, где исчезнут войны, а сила перестанет быть самым главным и последним аргументом. Конечно, я понимаю, что многих целей мне, возможно, достичь не удастся. Я альтруист, но не идиот. Но, на мой взгляд, любой человек, обладающий теми возможностями, какими сейчас располагаю я, просто обязан попытаться сделать этот мир хоть чуточку лучше. Я предлагаю вам принять в этом участие и обещаю, что вне зависимости от достигнутых нами результатов ваше имя войдет в историю. «Премного благодарен вашему величеству», — сухо отвечал на мой выспренный спич Карл Август фон Гарденберг. «Но я не могу присягнуть вашим идеям. Мною уже принесена присяга королю Пруссии Вильгельму и его династии. На том мы расстались. Глядя вслед удаляющемуся Гарденбергу, я думал о том, что, возможно, это будет самый сильный и последовательный мой противник». Глава 13. На следующий день в Потсдам, наконец, приехали Михаил Михайлович Спиранский с полной канцелярией чиновников и Антон Антонович Скалан со своими сотрудниками. Первого я сразу же нарек секретарем учредительного комитета общегерманского конгресса и поручил заняться его подготовкой. Разговор со вторым был в высшей степени конфиденциальным. Настолько, что я, не доверяя стенам Сан-Суси, предложил Антону Антоновичу прогуляться по саду. «Генерал», — начал я, рассеянно осматривая шпалеры только-только отцветшего и завязывающегося винограда, «в настоящее время я, и лучшие силы моей империи заняты реорганизацией германской государственности. Это чрезвычайно важный наш сосед, которого надобно держать на очень коротком поводке, если вы понимаете, о чем я», — генерал Скалан молча кивнул. «Однако же, общаясь с чиновниками, военными, дипломатами бывшего прусского государства, я то и дело встречаю затруднения и отказы, мотивированные присягою, принесенные ими когда-то бывшему королю Пруссии. Скажу прямо, ситуация становится нетерпимой, надобно что-то уже с этим решать». Скалан вновь кивнул, затем, поворотив ко мне бесстрастное лицо и, тщательно подбирая слова, спросил: «Ваше Величество подразумевает под решением некий широкий выбор вариантов, или же, напротив, нечто конкретное?» Я мысленно вздохнул. Увы, с вариантами у нас было не густо. Ну, скажем так, возможность физического устранения представляется нежелательной, слишком уж негативную реакцию это вызовет по всей Европе, а особенно, в Германии. Выход один: Фридрих Вильгельм вместе со всем семейством должен оказаться в наших руках, а затем, публично признать политические реалии и отречься от престола, освободив тем самым всех присягавших ему от необходимости следовать своему долгу. Тут, надо сказать, я надеюсь на ловкость мадам Жеребцовой, которой я уже выслал все необходимые инструкции. Ваша задача – взять объект под наблюдение, наблюдая за каждым его шагом. Полагаю, в Ганновере это не вызовет затруднений, ни в коем случае, – заверил меня Скалан. Замечательно, отправляйтесь в Гамбург и займитесь этим лично. Как только у меня будут сведения от Ольги Александровны, вы получите дополнительные инструкции. Вам все понятно? Вопросы? По сути задания вопросов нет, ваше величество. Антон Антонович, мы же с вами условились. Для вас я всегда Александр Павлович. Простите, вопрос мой связан с положением во Франции. По данным моих агентов, положение там становится крайне неустойчивым. Слушая его, я все больше мрачнел. Сведения о возможном перевороте в Париже уже неоднократно доходили до меня. Рано или поздно он непременно должен был состояться. Директория вообще сидела на пороховой бочке и при этом играла спичками, как дитя. Уже были попытки монархических заговоров во главе с генералом Пишегрю. Якобинцы тоже не сидели без дела, и мятеж Бобёфа еще был свеж в памяти парижан. Но теперь, похоже, дело пошло всерьез. Александр Павлович, начал доклад Скалан, наш тайный агент Клавесин сообщает, что по сведениям из Франкфурта, из кругов, близких к бывшему военному министру Карна, в Париже среди лиц, приближенных к министру полиции Фуше, ходят упорные слухи о подготовке переворота, имеющего целью ликвидировать директорию и дать власть в руки одного человека при сохранении всех внешних атрибутов республиканского строя. Новая система будет называться консулат и в целом повторяет образец древнеримских триумвиров. Интригу эту реализуют Сиес и Фуше в пику Толейрану и Барасу. Также ходят слухи, что Толейран теперь срочно ищет своего претендента в консулы. Слушая его, я задумался, что же, наверное, это должно произойти. В известной мне истории именно так ведь и случилось. Был устроен заговор, в результате которого первым консулом стал Наполеон Бонапарт. В этом временном ответвлении я изъял Бонапарта из политической жизни Франции, но не изменил, да и не мог изменить, общественных, политических, экономических, психологических, наконец, предпосылок к свержению директории. К сожалению, или к счастью, оно было неизбежно. Если вспомнить Древний Рим, периода падения республики, то можно видеть, что претендентов в Цезаре было немало: Гай Марий, Луций Сулла, Липид, Помпей, и рано или поздно кто-нибудь обязательно достиг бы успеха, даже в том случае, если бы сам Гай Юлий, не дойдя до Рима, погиб где-нибудь по Лизии. Так что появление в Париже нового диктатора есть лишь вопрос времени. Агент-мудрец, продолжал меж тем Антон Антонович, сообщает, что парижская директория окончательно себя дискредитировала. Хищения достигают астрономических величин, и генерал Жубер, воюющий в Италии, описывает снабжение своей армии в этой стране исключительно черными красками и в самых энергических выражениях. Если бы мы не начали грабить, то умерли бы с голоду. Это самое скромное из его на сей счет высказываний. Похоже, Александр Павлович, скоро мы станем свидетелями огромных потрясений. Скалан выжидательно уставился на меня. Я понял, что он ждет распоряжений. Антон Антонович, нам надо самым внимательным образом наблюдать за развитием событий в Париже. Крайне важно заранее понимать, что ждет нас во взаимоотношениях с этой мощной, но нестабильной державой. Необходимо внедрить своих людей в окружении самых влиятельных французских политиков, прежде всего это Толейран, Фуше, Сиес и Баррас. Переворот в Париже может существенно ухудшить взаимоотношения между нашими державами, а это то, чего я хотел бы избежать. Поэтому, тут Антон Антонович вдруг начал подавать мне какие-то знаки. «Что?» – не понял я. «За нами следят», – тихо ответил он, медленно доставая из ножен шпагу. «Сейчас», – Искалан вдруг стремительно бросился мне за спину, одновременно обнажая клинок. Я судорожно вжался в стену из виноградных листьев, нащупывая собственное средство самообороны, небольшой, но очень острый стилет. «Черт побери», — промелькнула мысль, «и когда в техническом центре уже сделают работающий образец револьвера, надо поторопить Кулибина, если выберусь из этой передряги живым». Но через несколько секунд все разъяснилось. Из-за виноградных кустов раздался вдруг испуганный плач, затем зашуршала листва, пропуская две фигуры, одну побольше, в мундире, другую сильно меньше размером. И появился красный, взъерошенный Антон Антонович Скалан, тащивший за шкирку паренька лет 12. Вот этот вот, сидел в какой-то яме и подслушивал. «Ты кто такой?» Тут же бросился он допрашивать юного шпиона. Впрочем, беглое дознание вскоре показало, что нарушитель спокойствия по имени Михель является сыном одного из местных виноградарей, по малолетству навряд ли состоит на службе какой-либо из иностранных разведок и, наконец, ни слова не знает по-русски. На шум прибежал часовой с соседней аллеи, подтвердивший, что паренек действительно местный и совершенно безобиден. Наконец, появился и отец Михеля, умолявший не подводить парня под монастырь. Так что в конце концов Грозный Скалан признал подсудимого невиновным и отпустил его с миром. Мое же внимание во время этого сумбурного разбирательства привлекла яма, в которой прятался злоумышленник. Это была правильной формы прямоугольная выемка в земле, довольно глубокая, обложенная камнем и напоминавшая формой то ли окоп, то ли... «Простите, любезный, а что это за дыра?» — спросил я садовника, отца юного Михеля. «Добрый господин, это могила, что великий король приготовил себе еще 60 лет назад», — кланяясь отвечал тот. «С тех пор она ждет его гроба. Но старого Фридриха похоронили в церкви нашего города, а приказа закопать эту могилу так и не поступило. Вот и остается она здесь, на потеху ребятишкам. Играют тут, веселятся. Дети, что с них взять? Надо же, а рассказ Гумбольдта, оказывается, не байка». Невольно подумал я, опасливо заглядывая внутрь. Но ничего я там, разумеется, не обнаружил, если не считать деревянного волчка и бабок, которыми любят играть дети. Похоже, могила эта служила у них аналогом так любимого в моем детстве шалаша. Как это иронично, место, предназначавшееся для последнего упокоения великого человека, стало игрушкой детей, хотя Фридрих, наверное, одобрил бы. Через день в Потсдам приехал министр коммерции Российской империи Николай Румянцев, и я, забрав его с собою, в сопровождении статс-секретаря Спиранского, барона Штейна, генералов Бонапарта и Толя выехал из Потсдама и отправился в Дрезден. Но, прежде чем покинуть дворец Сан-Суси, мы отдали долг уважения его создателю. Я приказал, чтобы тело Фридриха Великого извлекли из Потсдамской гарнизонной церкви и перезахоронили в Сан-Суси, в давно ожидавшей его могиле на холме с виноградными террасами. Мечты должны сбываться, хотя бы постмортем. Интерлюдия. Ты только посмотри на это, Джорджи. Традиционный бал у герцога Кенского был в самом разгаре. Пары только закончили, англисы теперь готовились к длинному контрдансу, всегда исполняемому на этих балах, и заслужившему даже прозвание вальс герцога Кенского. Джордж, принц Уэльский, только что галантно проводивший до места танцевавшую с ним леди Шрусбери, и решивший было взять перерыв в танцах, дабы без помех полакомиться мороженым, немедленно оглянулся, ища глазами лицо, произнесшее эти слова. В мире был лишь один человек, способный безнаказанно разговаривать в таком тоне с наследником английского престола, и это, разумеется, был Дэнди, симпатяга и хлыщ Бобрамил. «А чем ты, Бо?» — с некоторым удивлением поинтересовался принц, нечасто слышавший от своего эпатажного друга выражения превосходной степени. «Вон та леди, мой бог, она — совершенство, Джорджи». Принц обернулся, близоруко прищурившись, затем поднял лорнет, рассматривая указанную ему даму. Ему не пришлось долго искать ее глазами. Конечно, освещение в залах у герцога не шало ни в какое сравнение с этими новомодными электрическими штучками, про которые так много толков на континенте, но все же старых добрых свечей его светлость никогда не жалел, и роскошную платиновую блондинку в изящнейшем, украшенном серебром сиреневом платье, беседовавшую о чем-то с генералом Корнуоллисом, не заметить было просто невозможно. «Как хороша, Джорджи! О, как же она хороша!» — с придыханием прошептал Бо, отчаянно лорнируя красотку. «О, действительно, замечательная особа! Правда же, она напоминает чем-то Мэри!» — согласился с ним принц, тоже впечатленный красотой у дамы, но пока не очень понимавший причин такого энтузиазма своего светского чичероне. Действительно, сходство с давней любовью принца, леди Мэри Фицгерберт, было просто разительным. Притом дама явно была выше, стройнее фаворитки Джорджа, и, к тому же, судя по реакции Бо, обладала отменным вкусом. Несомненно, тут же с жаром подтвердил Брамил. Но как одета, какова стать? Совершенство, Джорджи, совершенство. Ты только взгляни на покрой этого платья, на этот горделивый взгляд. А как идут эти камелии к шелку цвета насыщенной лаванды? Джорджи, я сражен наповал, я просто убит. И кто же это? О, это знаменитая мадам Жеребцов, королева салонов Петербурга. Тут принц округлил глаза, раскрыв беззвучно рот в гримасе выразительного изумления, как это бывает, когда человек впервые видит особу, слава которой уже прогремела повсюду и иерихонскими трубами, а он, несчастный червь, лишь теперь удостоился лицезреть эту прямиком сошедшую с Олимпа полубогиню. И, надо признать, у него были на то все основания. Не каждый день встретишь вот так вот запросто даму, назначенную послом гигантской и могучей империи. Неужели именно она? Пораженно произнес принц, не отводя от леди лорнета. Да, Джорджи, именно так, с энтузиазмом подтвердил Бо. Ну что же, полагаю, генерал Корнуоллис может представить меня ей, размышляя вслух, с сомнением вымолвил принц. В все много проще, мой полноватый друг. Я могу представить тебя», — уверил его Брамил. «Так что же ты молчал? Немедленно пошли к ней, пока она снова отправилась с кем-нибудь танцевать». Друзья подошли ближе. Леди Жеребцов, слегка улыбнувшись, коротко кивнула лорду Корнуоллису, давая понять, что закончила разговор с ним, и обратила скучающий доброжелательный взор на Брамила и принца Уэльского. «Бо, сегодня вы одеты просто сногсшибательно», — с очаровательной хрипотцой в голосе произнесла она. «А кто этот ваш элегантный друг? Разрешите представить, мадам, Георг Август Фредерик Брауншвейг Люнебургский, принц Уэльский, блестящий кавалер, тонкий знаток искусств, и мой большой друг», — надувшись от гордости, произнес Бо. «О, это честь для меня, быть представленной столь высокопоставленной и одновременно утонченной особе», — обольстительно улыбнувшись, произнесла леди. «И где же вы прятали его от меня?» Сделанным упреком обернулась она к Брамилу и шутливо грозя тому сложенным веером. «О, горе мне, я вызвал гнев богини, спешу удалиться в глушь, пока с неба не обрушился на меня громогласный Перун». Комично всполошился Бо и тут же поспешно ретировался, оставив принца и леди наедине. Дальнейшие Георг Август Фредерик Брауншвейг Люнебургский помнил как в тумане. Они разговаривали, танцевали, ели мороженое, снова разговаривали и снова танцевали. Удивительное дело, о чем бы ни заговорил принц с Ольгой Александровной, всегда они находили общий язык, будто бы были созданы специально друг для друга. Поэмы Джона Мильтона, стихи Коллиджа, философия Сведенберга, гравюры Блейка, сонеты Шекспира, баллады Вордсворта. Обо всем у нее было свое мнение, глубину и оригинальность которого, правду сказать, принц не всегда мог по достоинству оценить. Но в этом затруднительном случае Бо Брамил, как опытный суфлер, всегда подсказывал ему нужную фразу. Сказать, что принц Уэльский был очарован, это не сказать решительно ничего. Они полностью сошлись с леди Жеребцов в восторженной оценке романтизма, только лишь нарождающегося в искусстве, высочайшим образом оценив великолепную озерную школу. Оба чрезвычайно ценили и тонкость Коллиджа, и грубоватую искренность Бернса. «Ах, господа», — покровительственно поглядывая на приятелей, вещала им эта северная Афина, — «ваш Бернс великолепен, но не ее потому ли он велик, что старые песни его предков жили в устах народа, что ему пели их тогда еще, когда он был в колыбели, что мальчиком он вырастал среди них и сроднился с высоким совершенством этих образцов, что он нашел в них ту живую основу, опираясь на которую, мог пойти дальше. И еще, не потому ли он велик, что его собственные песни тотчас же находили восприимчивые уши среди его народа, что они затем звучали ему навстречу из уст жнецов и вязальщиц снопов, что ими приветствовали его веселые товарищи в кабачке. Тут уж и впрямь могло что-то получиться. Лишь одного не могу я уразуметь. И как столь талантливый поэт может воспевать такую гадость, как Хаггис?» Нередко, однако, они спорили, причем мадам Жеребцова совершенно не стеснялась противоречить своему могущественному собеседнику. «Вы полагаете, ваше высочество, что Вордсворт группе простонароден? Я и считаю его лирические баллады божественными. Они исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина. То же, что ваше высочество называет грубостью и отсутствием утонченности, есть лишь освобождение вашего великого литературного языка от обветшалых поэтизмов. Да, он пишет слогом, близким к речи простых людей, и это прекрасно. С воцарением Вордсворта и Коллиджа английская поэзия прочно, двумя ногами стоит на земле. Принц буквально сошел с ума. Каждый день его экипаж по одному, а то и по несколько раз проезжал теперь мимо окон русского посольства. Принц за большие деньги раздобыл график светских посидений леди Жеребцов, так что вскоре они уже виделись почти ежедневно. И каждый раз в обществе этой дамы сердце принца, открытое ко всему интеллектуальному и утонченному, буквально трепетало от восторга. Горбоносая Мэри Фицгерберт была отринута и напрочь забыта. Ее место прочно заняла пепельноволосая Диана Севера. С каждой их встречей принц влюблялся все сильнее. Но мадам Жеребцов оставалась недоступна. Они разговаривали об искусстве, о художниках, поэтах, писателях, древней истории, моде, танцах, тканях, даже о столь своеобразном предмете, как вышивание крестиком, чем принц был увлечен тайно и страстно. Но леди решительно не реагировала на неуклюжие намеки принца. Принц изнывал, страдая, как молодой олень во время осеннего гона. Не в силах справиться с собою, свои чувства он изливал верному Бо, не скрывая от него решительно ничего. «Ах, милый мой друг, я просто раздавлен, я не могу есть, я не могу пить, недавно мне принесли от портного те самые сиреневые панталоны, что ты мне так настойчиво мне рекомендовал, и что же, я едва на них взглянул, представляешь, у меня просто нет сил жить, я думаю только о ней, и целый свет мне не мил, ах, право же, если это и далее будет продолжаться, я соберу свой гардероб и уеду куда-нибудь на Борнео», — стонал принц, совершенно не принимая во внимание, что для перевозки его гардероба на Южные острова потребуется не один корабль, а целая экспедиция, в финансировании которой парламент скорее всего откажет. К счастью, Бобром Мил был достаточно умен, чтобы воздержаться от острот в адрес страдающего от любви принца. Напротив, он состроил понимающую гримасу и с полным сочувствием видом произнес: «Ну что сказать тебе, мой друг, женщинам надобно угождать. Изволь, я могу устроить встречу тет-а-тет, на которой ты сможешь объясниться в своих чувствах и, как знать, возможно, вашему высочеству удастся умолить ее сжалиться над твоей бедою. Неужели ты можешь это устроить, Бо?» — с возрождающейся надеждой воскликнул принц. «Конечно, ведь мадам, большой ценитель моды и берет у меня консультации по некоторым вопросам», — с простодушным самодовольством заявил Бо, тут же ракетой взмыв в глазах принца на какую-то недосягаемую высоту. Так или иначе, Бо обещал, и вскоре встреча действительно состоялась. Глава 14. Жаркими летними днями мы неторопливо ехали вперед, глотая летнюю дорожную пыль. У нас было две четырехместные кареты, запряженные шестерками лошадей. На каждой остановке мы пересаживались, чтобы обеспечить перемену собеседников, а я и Карл Федорович к тому же периодически ехали верхом. Спиранский и Бонапарт не покидали кареты. Оба они, особенно Михаил Михайлович, очень скверно держались в седле. Дороги в Саксонии оказались до смешного отвратительными, притом от самого Потсдама до Дрездена нашим глазам не встретилось ни одного приятного вида. Впрочем, селения имели опрятный вид, а земля здесь, кажется, обрабатывалась лучше, нежели в Бранденбурге. Да и в целом народ в Саксонии выглядел побогаче, чем во владениях Пруссии. Большая часть встречавшихся нам по пути карет оказалась почтовыми. С тех пор, как я стал соучредителем общества «Меркурий», такой предмет, как почтовые сообщения, интересовал меня особенно остро. Надо отметить, что и в Пруссии, и в Саксонии почтовое дело поставлено весьма посредственно. Саксонские почтальоны отличаются от прусских только цветом своих кафтанов, на последних синие с красным воротником, а на первых – желтые с голубым. В остальном же, впрочем, они также жалеют своих лошадей, также любят пить в корчмах и столь же грубы. Почтовые услуги в обоих государствах чрезвычайно дороги. Очевидно, что здесь пропадает огромный рынок, только и ждущий, чтобы его заняли. В нашей дорожной компании это стало предметом оживленного обсуждения, причем Бонапарт высказал на сей счет несколько очень интересных мыслей. Наш дорожный разговор вертелся в основном вокруг моего проекта общегерманского конгресса. Надо сказать, что все мои соратники оценили размах идей, но выражали те или иные сомнения, чему я был несказанно рад. Да-да, рад. Я был попросту счастлив, когда кто-то из приближенных осмеливался со мною спорить. Ведь в известной мне истории Российской империи все складывалось совершенно по-другому. Противоречить императору для чиновника или царедворца было попросту немыслимо. Сколько раз уже я кошмарным сном вспоминал ту историческую сцену перед Аустерлицким боем, когда Кутузов, не смея прямо возражать императору, уже после военного совета, постановившего одобрить бестолковый план Вейротера, пытался через камердинера донести до монарха всю гибельность предстоящего марша БРР. С таким уровнем управления можно угробить абсолютно что угодно. Поэтому-то одной из моих задач еще на посту президента морской коллегии было внушить подчиненным мысль, что цесаревич любит, когда ему противоречит, и всячески поощрял критическое самостоятельное мышление, а также смелость в высказывании своих мыслей. Надо сказать, впрочем, что подобранные мной люди и сами были не робкого десятка. Скажем, тот же Бонапарт никогда не стеснялся говорить то, что думает. И вот теперь они дружно критиковали мои планы на немцев, заходя при этом то с одной, то с другой стороны. «Александр Павлович, задуманное вами дело, конечно, отменно благородно и велико», заявил Михаил Михайлович, «но стоит ли так уж облагодетельствовать соседние нации, так или иначе, а чуждые нам народы, это наши враги, когда лишь потенциальные, а иной раз и действительные. Не бывало случая, чтобы два народа, имеющих разных государей, жили рядом совершенно мирно и не имели споров. «Вы правы, конечно», — отвечал я Спиранскому, «но, устраивая судьбы соседей, я в первую голову думаю о своей державе. Примите во внимание, что ежели к иным нациям отнестись со справедливостью, они станут к нам более миролюбивы, а значит, войн с ними может или совсем не быть, или они станут редки. А ведь войны весьма разрушительны и дороги. И чем дальше, тем более накладно они будут нам обходиться. Если нам удастся снизить военное напряжение, прибыток от этого сильно перекроет многие неудобства. Так что я готов был бы потерпеть некий ущерб в границах, лишь бы сохранять Подолье мир. И, разумеется, все это при условии, что не будет никакого ущерба для нашей чести. Уже когда я произносил этот спич, стало заметно, что генерал Бонапарт совершенно с ним не согласен. Выразительное лицо его приобрело вдруг мрачное и немного презрительное выражение. Император Николай Карлович почему-то любил это слово и часто именно так ко мне обращался. «Позвольте заверить вас, я прекрасно понимаю и целиком разделяю ваши чувства. Действительно, нет ничего прекраснее, как ездить по свету и облагодетельствовать народы, невзирая на их родство и язык. Право же, когда я вижу, как дурно управляются иные провинции, у меня болит сердце. Так и тянет забрать их под свое покровительство и поставить дело на правильную ногу. Однако, если вы ждете от других народов благодарности, вас постигнет разочарование. Желания людей неутолимы. Сколько бы вы ни сделали для них добра, как бы ни облагодетельствовали их, они будут считать, что им дали мало, и требовать еще и еще. И, если с людьми просвещенными, движимыми благородными чувствами, еще как-то можно договориться, то нет хуже суда черни. Он всегда будет не в пользу правителя, особенно, чужестранного. И может выйти так, что прекрасно устроенная вами Германия или Польша против вас же обернет свои силы, найдя этому самое смехотворное обоснование. На это я сразу не нашелся, что ответить. Да, Бонапарт, как всегда, прав. Благодарность мало свойственна людям. В основном они руководствуются своей выгодой и, иногда, эмоциями. Нужно думать, искать иные инструменты. В ваших словах есть своя истина, Николай Карлович, наконец произнес я. Мои мирные инициативы не исключают необходимости сильной армии и умелой дипломатии, выгодных для нашей страны военных и политических союзов. Николай Петрович, а вы что об этом думаете? Моя стезя, отозвался Румянцев, коммерция и кредит. Полагаю, в мирной обстановке сие дело много выгоднее и надежнее. Торговля, не испытывающая превратности войны, не сдерживаемая кордонами и блокадами, способна сотворить чудеса. Надо сказать, что сын великого полководца всей душой болел за порученное ему дело, и в деле коммерции проявлял такие же таланты, как и его отец, на поле боя. Да, и этот аргумент станет отправной точкой для нашей пропаганды. Надобно внушить добрым бюргерам, что войны не окупаются, что это дорого, страшно и неинтересно. А если есть какие-то проблемы с соседями, можно рассчитывать на арбитраж со стороны независимой, незаинтересованной по делу державы. В немецких землях, где немало состояний зависит от успехов коммерции, эта мысль должна обрести популярность. Немцы податливы, как глина, с ноткой презрения заявил Бонапарт. Сейчас, когда остатки Пруссии распростерты у ваших ног, с ними можно делать все, что угодно, и они с восторгом примут это. Я на такое заявление только усмехнулся. Знал бы ты, каковы станут немцы с середины 19 века. Хотя если вспомнить Германию после 1945 года, погрязшую в пиве, октоберфестах, потребительстве и толерантности, то, пожалуй, в чем-то можно с ним согласиться. Немцы по натуре скорее пассивны и миролюбивы, и только внешние факторы вызывают в жизни ту бешеную агрессию, что так запомнилось всему миру в 20 веке. Воспоминания о бедствиях 30-летней войны, наполеоновское хозяйничание в Германии в начале 19 века, милитаризация Пруссии, нацеленной на обретение германского единства железом и кровлю, все это, в конце концов, довело Европу до Майданика и Дахау. И если сейчас сделать все по-другому, не прусским брецанием оружия, а шумом аплодисментов на представительном конгрессе, как знать, может быть, все обернется иначе. Не уверен, что вы полностью правы, Николай Карлович. Наконец, произнес я, наверное, только история нас рассудит. Но вернемся к коммерции, Николай Петрович, как у нас идут дела со строительством магазинов в Париже и Лондоне. Эти стройки, надо сказать, поглощали очень солидные средства, да еще и велись крайне спешным порядком, с применением новейших технологий. Меня крайне волновали и ход, и результаты строительства. Этот дорогостоящий проект должен был принести нам очень ощутимые прибыли, но даже небольшая оплошность способна сильно дискредитировать все начинание. «Пока строительство идет хорошо», – отвечал Николай Петрович. Архитектор Воронихин постоянно курсирует между английской и французской столицами, надзирая за стройкой. В Париже администратором выступает граф Марков, в Лондоне – сын господина Ротшильда, Натан. Одновременно закупаются товары, заказывается торговое оборудование, печатаются каталоги. Вскоре уже начнется найм и обучение персонала. Успеваете ли вы до рождественских праздников? Поинтересовался я, памятуя, что именно в Рождество в моем собственном мире происходит настоящий бум продаж. Румянцев немного замялся. Ваше ве, Александр Павлович, вероятно, оба магазина открыть к Рождеству мы не успеем. Александровские и Балтийские заводы не успевают поставить должного числа фасонных изделий, достаточного на обе стройки. Есть недостаток и в стеклопакетах, производимых во Владимирской губернии. И что тут можно сделать? Спросил я, мрачно чувствуя, как портится настроение. Полагаю, придется выбирать между стройками. Либо доканчивать один магазин, открытие другого откладывая на лето следующего года, либо же смириться с отставанием графика по обеим этим стройкам, с расчетом открыть оба магазина весною. И отчего же я узнаю об этом только сейчас? Суровым тоном спросил я. Ва, Александр Павлович, заводы все обещали поправиться. Я верился им обещаниям до последнего времени, но вижу теперь, что они не способны их исполнить, сконфуженно отвечал министр. Я задумался. Так, обычное, очень распространенное дело, не желая поставить под гнев начальства, в моем лице, руководство заводов, Николай Петрович деликатно умалчивал о сложившихся трудностях, рискуя при этом утратить товар, закупаемый к определенным датам, да еще и самому получить выволочку от меня. Николай Петрович, давайте сделаем так. Во-первых, вы более никогда не будете скрывать от меня истинное положение дел. Во-вторых, с Англией у нас сейчас отношения налаживаются, так давайте же запустим магазин в Лондоне раньше, чем в Париже. Все дефицитные материалы перебрасываем туда, товар и персонал тоже. Но я ожидаю, что магазин в Лондоне будет пущен до Рождества. Мы должны сорвать куш. Интерлюдия. Конечно же, особняк Бобром Мила не очень-то подходил для встречи высокопоставленных особ. Однако, соображения конспирации заставили принца Уэльского смириться с некоторыми неудобствами. Короткие летние ночи не оставляли надежды укрыться от любопытных взглядов спасительной тьмой. Поэтому принц явился на встречу в элегантнейшей, черного бархата полумаске. Конечно, когда он выходил из кареты перед искомым домом на Честерфилд-стрит, то выглядел очень загадочно и брутально. Правда, красоту момента немного портило то обстоятельство, что решительно каждый встречный тотчас узнавал знакомый всему Лондону экипаж принца с характерным гербом на дверце. Впрочем, никого этот визит не удивил, принц был убочастым гостем. А вот каким образом попала в особняк миледи Жеребцова, осталось загадкой. Никто не мог бы похвастать, что видел, как она входила или выходила от бо. Так или иначе, а она была здесь и уже ожидала принца. Тот, едва завидев предмет своей страсти, пал на колени и начал запинающимся языком лепетать тот жалкий бред, что всегда вызывает у женщин вполне обоснованное презрение. Впрочем, Ольга Александровна милостиво выслушала бессвязные речи принца и, обольстительно улыбнувшись, ободрила его. «Ах, ваше высочество, столь проницательный и тонко чувствующий джентльмен, как вы, конечно же, не мог не оставить в женском сердце глубокого следа. Уверена, на вашем острове не найдется ни одной дамы, что могла бы бестрепетно взирать на образ безупречной мужественности, что ваше высочество демонстрирует с такой элегантностью и силой. Не скрою, образ вашего высочества навсегда запечатлелся в моем сердце. Но, увы, есть одно обстоятельство. Обстоятельство, о, что же это за несчастное явление!» Напористо вскричал принц, вскакивая на ноги, да так резво, что его тщательно напудренный двойной подбородок затрясся, как студень. «Видите ли, ваше высочество, перед вами сейчас находится несчастнейшее существо на земле», и лицо русской красавицы вдруг исказилось страданием. «Возможно, вы знаете историю моей семьи?» «Нет, ах, это печальнейшая на всем свете история. Мои братья в предыдущее царствование пользовались всеми благами, что дает подданному благорасположение его государыне. Но со сменой у монарха все переменилось, и, увы, не лучшим образом. Один из братьев, бедный Николя, был обманом втянут в мятеж против наследника, и едва не поплатился за это жизнью. Теперь он находится в Шлиссельбурге, безмерно страдая в заключении. Увы, никакие мои мольбы не смогли тронуть каменное сердце императора Александра. Другой мой брат, Платон, оказался жертвою интриганов и воров, проникших в его окружение. Ах, он так доверчив! И сколько негодяев бессовестно пользовались его добротой и расположением! В прекрасных глазах Ольги Александровны блеснула слеза, голос ее дрогнул. Невольно поддавшись порыву, принц схватил ее холодную руку и страстно прижал ее к губам. «О боже, только не плачьте, сударыня! Умоляю вас, только не это! Я не смогу этого вынести!» Усилием воли дама взяла себя в руки и слабым голосом продолжала речь. Когда все вскрылось, все секретари бедного Платона были арестованы. «Боже, слышало бы ваше высочество, какую грязь они лили на этого святого, добродетельнейшего юноши на допросах в этой ужасной экспедиции общественной безопасности! А наш государь, увы, склонен верить всему плохому, что люди самого низкого звания рассказывают о его верных слугах. И разумеется, репутация моего брата в глазах императора была уничтожена. Теперь он живет в ссылке в деревне, под неусыпным надзором тайной полиции. Уверена, ваше высочество никогда бы не поступили подобным образом. При встрече с проницательностью и мудростью, столь свойственной вашему высочеству, у клеветников не оказалось бы ни самого малейшего шанса преуспеть в своих злодеяниях. И Жеребцова, не выдержав, бурно разрыдалась на жирной, стиснутой твердым корсетом груди принца. Бедняга Джорджи, ни разу еще не сталкивавшийся с подобной ситуацией, лишь растерянно гладил ее по плечу, с тревогой наблюдая, как набухает в штанах его альтер-эго. «Как бы мне совершеннейше не опозориться», — с ужасом думал принц, но ничего не мог с собою поделать. Впрочем, дама, кажется, не заметила ничего непристойного. Немного успокоившись, промокнув глаза платком, она продолжала. «Третий мой брат, Валериан, храбрый воин и талантливый полководец, сломивший многовековую гордость персидских шахиншахов, затмил славу самого Александра Македонского. Но и он пал жертвою клеветы. Клевреты негодяя Скалана нашли какие-то подложные письма, обвиняющие Валериана в связях с возглавлявшимися канцлером Воронцовым мятежниками. Он был отозван с командования, арестован и заключен в казематы Петропавловской крепости. Его слава была растоптана, все достижения присвоил новый командующий, проклятый корсиканский выскочка Бонапарт. Теперь его преподносят в Петербурге до небес, тогда как мой брат, и прекрасное тело Жеребцовой вновь сотрясли рыдания». Принц наблюдал все это, будто во сне. Руки его, кажется, сами собой обняли безутешно плачущую леди, прижимая к своей закованной в жесткий корсет груди. Ольга Александровна подняла на него полные слез глаза, так и молящие о сочувствии и помощи, и с горечью продолжала. «Теперь же меня, слабую женщину, отправили в вашу страну, исполнять дипломатическую службу. Каково? Ну разве это дамское дело? И, разумеется, у меня голова идет кругом. Я не знаю, где начать, на чем кончить, с которой стороны взяться за дело я не знаю решительно ничего. Моя жизнь – страдание. От этой чудовищной нагрузки, от ужасной ответственности я совершенно перестал ощущать себя женщиной. Моя голова занята всякою политической чепухою, мое сердце переполнено скорбью, увы, в нем нет более места любви. Ах, вот если бы нашелся рыцарь, что принял бы эту ношу, путеводной звездою провел бы меня средь всех мелей и скал, столь часто встречающихся в бурном море большой политики. Сердце принца, казалось, сейчас разорвется от сочувствия и горя. Я помогу вам, рассчитывайте на меня, я счастлив послужить вам, моя богиня, в горячке воскликнул он. Только лишь скажите, нет, намекните, чем я мог бы быть вам полезен. Прекрасная леди с выражением самой искренней благодарности положила руку ему на плечо, отчего тот, несмотря на всю свою пудру, весь покрылся бордовыми пятнами. «Ах, принц, теперь меня терзают тяжкие мысли, как справиться с задачей, что мне видится нерешаемой, тогда как для вашего высочества это был бы сущий пустяк. Король прусский, ныне с семейством проживающий в Ганновере, теперь подвергается большой опасности. Я получила достоверные вести от моих друзей из Петербурга. О, какое же счастье, что среди всех невзгод у меня еще остались друзья! Что бедный монарх уже в скорости станет жертвою коварного заговора. Генерал Скалан, аморальный тип и мерзавец, снаряжает отряд казаков, что должны, переодевшись в английские мундиры, войти в Ганновер и внезапным нападением умертвить бедного Фридриха Вильгельма, как и всю его семью. Неужели, ахнул неверящий своим ушам принц, но как же это может быть? Именно так, ваше высочество, увы, но все обстоит именно так, и я с ужасом думаю, на какие мерзости еще способен этот человек, забывший Божьи заповеди и желающий лишь возвыситься над окружающими. И что же делать? Дрожащим от волнения голосом вопросил Георг, глядя на Жеребцову, как кролик на боа-констриктора. «Ваше Величество, лишь на милости Вашего Величества я уповаю. Надобно направить Фридриху письмо, предложив ему срочно бежать в Лондон. Лишь здесь, в столице величайшего государства, надежно хранимый могучим флотом, он будет в полной безопасности. Моя же совесть окажется чиста пред Богом. Я готов, располагайте мною. Вот письмо. Надобно поставить на них печать вашего высочества и отправить его с людьми их подшефного вашего полка. Все должно пройти быстро и очень тайно, никто не должен знать об их миссии. Я сделаю это. Но, скажите Бога ради, как королю переместиться в Лондон? Я не командую флотом, и не смогу послать его для прорыва блокады. О, на сей счет вашему высочеству совершенно не следует беспокоиться. Судно для бегства короля подготовят мои друзья в Бостоне. Это надежное, быстрая американская шхуна, способная избежать всех опасностей морского пути. Располагайте мною, сударыня. Принц уже едва не плакал, растроганный столь редкостным добросердечием своей пассии, так переживающий за беглого прусского монарха. «Ах, вы настоящий рыцарь, ваше высочество!» — экспансивно вскричала молодая женщина, сама заливаясь слезами. «Невозможно передать словами, сколь тяжкий груз вы снимаете с моей души. Как только добрый король Фридрих Вильгельм и его очаровательная супруга окажутся в безопасности, уверена, они припадут к стопам вашего высочества, вознося небу хвалы за то, что оно послало им ваше высочество, принявшие столь благотворное участие в их судьбе. Но, сударыня, могу ли я надеяться?» — скромно произнес принц, пытаясь вернуть даму к теме предыдущего разговора, интересовавшей принца много более судьбы какого-то недотепа с континента. И, конечно же, дама женским чутьем тотчас же поняла настрой своего могущественного визави. Бросив на Джорджа томный взгляд прекрасных заплаканных глаз, мадам Жеребцова произнесла грудным голосом, способным, казалось, растопить все ледники Гренландии, а не то что одно единственное мужское сердце. «Ах, ваше величество, какие могут быть сомнения? Своей добротой вы возвращаете меня к жизни. Как только произойдет чудесное спасение милых Гогенцоллернов, моя страдающая душа непременно найдет упокоение, и я, как знать, может быть, вновь смогу веселиться, смеяться и любить. А моя благодарность вашему высочеству поистине не будет иметь границ». Разумеется, уже через 2 часа нужное письмо было подписано, скреплено печатями и вручено 2 лучшим офицерам 10-го собственного принца Уэльского драгунского полка, спешно направлявшимся на континент. Глава 15. Наконец, на следующий день, пересаживаясь из коляски в седло и обратно, прекрасным августовским утром мы достигли столицы Саксонии. Проехав насквозь через большой густой лес, где пели птицы, и молодые олени играли на дороге, мы выехали на равнину, и тут вдруг открылся мне Дрезден в большой, просторной долине. На левой стороне от дороги перед нами раскинулась тихая, кроткая Эльба и, за нею, цепь высоких холмов, покрытых леском, из-за которого, среди усеянных цветами полей, возвышались кровли рассеянных тут и там домиков и шпицы башен. Вечернее солнце кроткими своими лучами освещало эту прекрасную картину: зеленые холмы на одной стороне реки, величественный город, и обширная плодоносная долина создали Дрездену великолепный вид. При первом взгляде он показался мне даже больше Берлина. Дрезден едва ли уступает Берлину в размерах и внешней отделке домов, и только улицы здесь гораздо уже. При этом, как ни странно, в Дрездене насчитывается лишь около 35 тысяч жителей. Очень немного, принимая во внимание обширность города и размеры домов. Впрочем, возможно, что это правда. На улицах мы видели совсем немного людей, и на редком доме не прибито объявление об отдаче в наем комнат. В некоторых местах города еще были видны следы опустошения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами в 1760 году. Испытывая с дороги изрядный голод, мы с Николаем Карловичем заехали в ближайший трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, жареную телятину, салат и масло, за что взяли после с каждого, переводя на русские деньги, копеек по 40. Из трактира мы немедленно проследовали в знаменитейшую местную картинную галерею, что по праву почитается одной из первых в Европе. Пройдя сквозь караул из русских гренадеров на входе, мы вошли в это просторное хранилище самых великолепных произведений искусства. Глаза генерала Бонапарта разгорелись, глаза, крылья его тонкого носа раздувались, как у гончей. С первого же взгляда стало понятно, что за один отведенный мною день мы не сумеем увидеть и малой части местных сокровищ. Несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько, с толком и расстановкой, осмотреть сию галерею. Одно только перечисление всех картин и мастеров заняло бы, наверное, целый день. Тут были картины Караджа, среди которых особенно выделялась знаменитая «Ночь» Микеланджело, «Воскрешение Веронези», его же «Похищение Европы». Здесь же были Караччо, Тинторетто, Боссона, Джордано, мясисто целлюлитные творения Рубенса, чудесного предтечу импрессионистов Ван Дейка и многое другое. Самые лучшие картины перешли в Дрезденскую галерею из коллекции разорившегося герцога Модены. В их числе, например, Карриджиева ночь. Август 3, польский король и курфюрст Саксонии, был великий любитель живописи и не жалел денег на покупку хороших картин. С особым вниманием я рассматривал знаменитейшую Мадонну с младенцем Рафаэля. Как считается, это лучшие произведения итальянского мастера. В галерее мы провели почти целый день. От картин перешли к фарфору, от фарфора к гравюрам, среди которых имелось множество прекрасных творений Дюрера. Затем испуганный смотритель провел нас в так называемую зеленую кладовую, Das Grüne Gewölbe, или собрание драгоценных камней, про которую в один голос говорят, что ей в целом свете едва ли есть нечто подобное. Даже я, много чего уже повидавший, был впечатлен. Раньше, чтобы взглянуть на этот блестящий кабинет саксонского курфюрста и после рассказывать всем, какие редкости ты видел, надобно было заплатить голландский червонец, флорин. Мне сразу невольно вспомнился алмазный кабинет бабушки Екатерины, что и в каком недоумении она бы оказалась, предложи ей кто-нибудь зарабатывать таким образом.